Лола демонстративно достала из холодильника коробочку обезжиренного творожка без сахара. Спустя некоторое время они вдвоем сидели за столом, на котором лежала раскрытая папка из детской психоневрологической больницы. «Куликова Алла, 8 лет», – прочитал Леня первую запись в папке. «Поступила с тяжелым психологическим шоком после перенесенной трагедии. Девочка вместе с сестрой попала в горный обвал, несколько часов находилась под камнями, с трудом выбралась. Ее сестра погибла. В результате детская психика в целях самосохранения заблокировала воспоминания об этом происшествии. Как следствие, острая клаустрофобия, периодически приступы неосознанного страха, глубокие обмороки, развитый комплекс вины. Назначено медикаментозное лечение, отвлекающая терапия. Тем летом Аня и Аллочка вместе с матерью приехали к папе на метеостанцию. Они с мамой жили в большом городе, а папа работал где придется, только чтобы не жить рядом с семьей. Такой уж у него был характер. Родители встречались летом, да и то бесконечно выясняли отношения, а девочки, предоставленные самим себе, гуляли по окрестностям. Отец не велел им далеко отходить от дома, а особенно подниматься в горы. Но дело было весной, и вокруг цвело столько удивительных цветов. Аня и Алла были близняшками, похожими, как две капли воды. А нет людей более близких, чем близнецы. Они называли друг друга секретными именами. У них были свои, только им двоим известные слова. Впрочем, эти слова не очень-то были им нужны. Девочки понимали друг друга с полуслова, а иногда и вовсе без слов. Чуть выше тропинки, по которой девочки возвращались домой, Алла заметила полянку, густо поросшую маками. Она только взглянула на сестру, и они наперегонки бросились вверх по пологому склону. Последние несколько метров пришлось карабкаться, обдирая ладошки. Но зато какая нарядная была эта полянка! Девочки бродили среди маков, разомлев от яркого весеннего солнца. Утомившись, они прилегли в тени скалы. Над ними возвышался отвесный склон, испещренный глубокими трещинами, как лицо старика морщинами. Алла задремала, сквозь полуопущенные ресницы, следя за пролетающими в звенящей высоте птицами. Вдруг сестра потрясла ее за руку. «Что это?» Где-то над ними раздавался глухой нарастающий гул. Девочкам стало страшно. «Бежим домой!» — выкрикнула Аня. «Нет, не успеем!» Алла прижалась к скале, потом увидела рядом неглубокую расщелину, вжалась в нее, потянула за руку сестру. Через несколько секунд гул разросся, накрыл их огромной волной, поглотил все звуки весеннего дня. Алла сжалась в комок, втиснулась в каменную щель, зажмурилась, чтобы было не так страшно. Следующие минуты казались ей бесконечными. Все вокруг грохотало, тряслось, рушилось. Казалось, весь мир обрушился на двух маленьких девочек. Наконец грохот стих. Наступила тишина. Страшная, гнетущая тишина. Алла открыла глаза, но светлее от этого не стало. Она была завалена каменными обломками, глыбами гранита и песчаника. К счастью, расщелина, в которой она пряталась, защитила ее от обвала, и девочка была цела. Но, защитив ее от мгновенной смерти, расщелина, кажется, обрекла ее на более мучительную, медленную смерть от голода и жажды, превратившись в каменную могилу. Первой, о ком вспомнила Алла, когда прекратился обвал, была ее сестра. «Аня!» — окликнула она. «Нуся!» Это было секретное имя сестры. Секретное имя самой Аллы было Луся. Где-то рядом среди камней послышался стон. Нуся была жива, но ей повезло меньше, чем сестре. Камень раздробил ее ноги. Стон повторился. Потом незнакомый, хриплый от боли голос проговорил. «Луся, помоги!» Алла пыталась пробиться к Ане, раздирая пальцы о камни. Она прокапывала проход, но что могла сделать 8-летняя девочка с обломками скалы? Она плакала, царапала камень, но все было бесполезно. Голос сестры становился все тише и тише, и, наконец, совсем затих. Нашли их к вечеру. Разобрали завал, достали из-под камней двух девочек, одну мертвую, истекшую кровью, и вторую с виду нисколько не пострадавшую, но не подающую никаких признаков жизни. По-видимому, перенесенный шок вызвал у девочки синдром частичного раздвоения личности, читал Леня следующую запись. Она сознает, кто она такая в действительности, но вместе с тем ассоциирует себя со своей погибшей сестрой. Назначенное лечение с виду достаточно эффективно, но оно не искореняет психологическую травму, а только загоняет ее глубже в подсознание. «Да», — сказал Маркиз, отложив папку и протирая усталые глаза. «Почерк у покойного доктора оставляет желать лучшего. Все доктора пишут, как курица лапой. Их специально этому учат, чтобы больные не могли разобрать, что в карточке написано», — поддакнула Лола и налила своему компаньону свежего чайку. В вазочке оставалось два печеньица. Одно шоколадное с миндальной крошкой, другое песочное с вареньем. Конфеты кончились. Лола отвернулась, чтобы достать еще конфет. А когда подошла к столу, чтобы поставить вазочку, то увидела, что Леня аккуратно срезал шоколад и выдал Пу-И миндальную печенюшку. После этого он с чистой совестью съел последние печеницы, да еще пальцем собрал крошки. Лола слегка поморщилась. Все же некоторые Ленькины привычки просто отвратительны. И подвинула ему конфеты. «Спасибо, дорогая», — невнятно пробурчал он, жуя печенье, и тут же запихнул в рот сразу две конфеты. «Ты хоть фантики развернул?» — съязвила Лола. «А то прямо с бумагой слопаешь». После сытного ужина Леня находился в благодушном настроении, поэтому он ничего не ответил на Лолино провокационное замечание, тем более что челюсти временно слиплись от грильяжа. Лола же демонстративно налила себе зеленого чая и закусила пресный сухарик. Маркиз запил грильяж чаем и тут же потянулся за следующей конфетой. Ему попалась с шоколадно-ромовой начинкой. Он съел ее, не глядя, потому что снова углубился в чтение. Лола злобно грызла сухарик. Леня перевернул страницу, папка выскользнула у него из рук, он полез собирать листы и задел Лолу локтем. «Осторожнее, медведь!» — взвизгнула она. И снова Маркиз никак не отреагировал. Он уселся поудобнее, выровнял страницы и углубился в размышления, машинально прихлебывая из пустой чашки. Потом вытащил из вазочки следующую конфету с помадкой, развернул одной рукой фантик и съел. Лола едва не подавилась сухарем, закашлялась, но никто не обратил на нее внимания. Видя, что никто не замечает ее стараний, она выхватила у маркиза из-под носа вазочку с последней оставшейся конфетой, быстро запихнула в рот и проглотила. А когда разобрала вкус, то очень расстроилась. Конфета оказалась с кокосом, а его вкус Лола терпеть не могла. Рассердившись в который раз из-за Ленькиного обжорства, она совсем пригорюнилась. «Да». Маркиз стукнул кулаком по листкам из папки. «Я все понял. Налицо отлично разработанная интрига. Если принять за гипотезу, что Алла Геннадьевна мне не врала, то она действительно не помнит, что случилось с ней в далеком детстве». «Вот ты вечно всем веришь», — упрямо заметила Лола. «С чего ты взял, что она тебе не врет? Тут и так все запутано. Может, ей зачем-то нужно привлечь тебя на свою сторону. Ты ведь ее совсем не знаешь». «А потому она мне не врет, что если бы она помнила про сестру-близнеца, то совершенно по-другому относилась бы к появлениям своего двойника. Так и считала бы, что является ей не она сама, а сестра». «Ты считаешь, что ее сестра осталась жива и теперь пытается с ней увидеться?» — недоверчиво спросила Лола. «Так бывает только в мексиканских сериалах. И то в последнее время даже старушки такому не верят». «Да ничего я не считаю», — возмутился Маркиз. «Что, я глупее старушек, что ли?» «Просто кто-то ее крепко подставляет. Кто-то знает про то, что у нее в детстве были проблемы, и пользуется этим, чтобы свести ее с ума. Убить-то, я понимаю, ее не хотят. Давно бы уж убили, если б нужно было. А тут такой огород нагородили, любо-дорого. С размахом люди работают». «Ты сам себе противоречишь». Лола заупрямилась, как ослица на перевале. «Сам же говоришь, что эта Алла ни сном, ни духом. У нее полный провал в памяти. Доктор Михаил Васильевич мог бы вспомнить и рассказать, но его только сегодня навестили. А интригу-то давно задумали. Откуда же они все в подробностях узнали?» «Психоаналитик!» Леня хлопнул себя по лбу. «Точно! Он все раскопал. Хотя с виду и шарлатан, но однако техникой гипноза он-то, наверное, владеет. Вот под гипнозом все и вызнал у Аллы, а ей лапшу вешал, что она здорова. Так, нервишки пошаливают. А к психоаналитику ее муж послал. А кто у нас муж? Алла говорила, что кристальной души человек, с ней в большой дружбе, несмотря на развод, очень заботливый, а самое главное, она абсолютно от него не зависит. Совместной собственности у них нету, в общем, душка, подозревать его ну никак нельзя». «Не верю», — решительно сказала Лола. «Правильно», — также решительно ответил Маркиз и налил себе остывшего чая. «Слушай, а что это у нас никогда ничего к чаю нету? Мне для интенсивной работы мозга требуется много сладкого, хоть бы и простых конфет купила или сгущенки вареной». «Да у тебя вместо мозгов скоро сгущенка будет, вареная», — передразнила Лола. «Столько конфет сожрать!» «Да?» — удивился Леня. «Ну ладно, не будем отвлекаться. Наверное, это нервное. Эх, как бы побыстрее к этому мужу подобраться, прощупать его, а то вдруг доведут они Аллу до психушки». Лола издала странный звук, не то чихание, не то иканье. «Будь здорова!» — заорал не кстати появившийся попугай. Если бы не этот болтун, Леня Маркиз ничего бы не заметил. Нельзя сказать, что он был ненаблюдателен. Просто сейчас голова его была занята размышлениями. Но тут он поднял голову и внимательно посмотрел на попугая. Тот склонил голову на бок и честно глядел одним глазом. Тогда Леня перевел взгляд на Лолу. Его подруга стояла, зажав рот руками. Глаза ее были расширены. «Лолочка, тебе плохо?» — сполошился Леня. «Тебя тошнит?» «Ик!» — сказала Лола и еще крепче прижала руки к губам. Было похоже, что-то рвется из нее наружу, а она, Лола, очень не хочет это выпускать. Маркиз огляделся по сторонам, чтобы найти кота. Кот служил ему индикатором. Он предчувствовал ссоры, скандалы и всяческие катаклизмы заранее и старался своевременно удалиться в укромное место. Сейчас кот спокойно сидел на стуле, аккуратно подпихнув под себя кухонную рукавичку. Он любил отдыхать на мягком. «Лолка, тебя точно не тошнит?» — спросил Леня, опасливо приближаясь к своей подруге. Лола энергично помотала головой. «Тогда прекрати валять дурака и объясни, что с тобой происходит», — рассердился Маркиз. «Некогда мне с тобой возиться». «А будешь хамить? Вообще ничего не скажу», — возмутилась Лола. «Ой, не могу». Леня переглянулся с котом и решил сменить тактику. «Ну, дорогая, ну расскажи, облегчи душу». Он привлек Лолу к себе и поцеловал за ушком. «Папочке можно сказать все». «Дай слово, что не будешь насмехаться», — потребовала Лола. «Честное благородное слово». Маркиз прижал руки к сердцу и наклонил голову, чтобы Лола не увидела мелькнувших в глазах бесенят. «Не могу молчать», — простонала Лола, «хотя чувствую, что делаю глупость. Я знаю, кто строит козни против твоей клиентки. Нашей. — машинально поправил Леня. «Муж?» «Может быть, это и муж», — задумалась Лола. «Очень подходит. Они разведены, то есть сейчас он свободен. В общем, его зовут Эдуард. Очень богатый, но противный». «Так-так. Ну-ка давай сначала и в подробностях. Только не ври и не юли. Все равно узнаю». И Лола, кляня себя за уступчивость, рассказала компаньону все в подробностях. Как Роза устроила ей мороку с двумя мужчинами, как Лола первый раз послала вместо себя постороннюю девицу и как потом эту девицу обнаружили мертвой. «Офигеть!» — высказался Маркиз. «Просто фильм ужасов. Не название. Маньяк на Невском. Хичкок отдыхает. Обещал же, что не будешь смеяться», — горько сказала Лола. «Меня и так совесть мучает из-за Алены». Леня хотел сказать, что не надо было слушать эту сводню Розу Тиграновну, но вовремя заметил, что у Лолы дрожат губы, и промолчал. Лола выпила водички и продолжила рассказывать, как тот тип, что представлялся Эдуардом, позвонил ей снова, и она, заинтригованная, решила посмотреть на него со стороны, чтобы убедиться, маньяк он или не маньяк. И там, в Янтарном, я увидела, что он разговаривает с девицей, которая села в серебристый Ситроен, понимаешь? Возбужденно тараторила Лола. Я и поехала за ней, а этот Эдуард меня не видел. А ты не знаешь, как зовут мужа Аллы Геннадьевны? Да как бы его ни звали, это ничего не значит, потому что он мог представиться тебе вымышленным именем, пробормотал Леня. Да, ты права. Наверное, это он и есть. «Нам повезло, что ты на него случайно наткнулась». «А уху-то как повезло!» «Короче, звонишь сейчас ему, этому самому Эдуарду, и назначаешь встречу», — предложил Маркиз. «Дескать, очень извиняешься, что не смогла прийти. Дорожные пробки, колготки поехали, мигрень замучил, понос пробрал, выбирай сама, что больше подходит. А я сяду где-нибудь рядом и погляжу на этого типа». А потом уж наладим за ним слежку по всем правилам науки. «Угу, звонить!» Лола ткнула ему под нос свои маленькие швейцарские часики. «Боюсь, если я позвоню во втором часу ночи, Эдик меня неправильно поймет». «Точно!» — вздохнул Леня. «Тогда спать. Утром его позавтракать пригласишь». «Слушаюсь и повинуюсь!» — прошипела Лола, повернулась на пятках и собралась выйти из кухни. Но в это самое мгновение заверещал ее мобильный. «Ну вот, опять какой-нибудь пьяный не те кнопки нажал». Но в трубке послышался приятный, радостный баритон. «Олечка, дорогая, как же я рад, что я вас застал. Вчера пытался дозвониться, никто трубку не берет». «Вы кто?» — невежливо прервала его Лола. «Вы не узнали? Я Анатолий. Мы с вами позавчера встречались в кафе». «О, Господи!» — простонала Лола. «Вы вообще на часы смотрите? Вы знаете, который час?» «У вас ночь. Простите меня, простите!» — рассыпался в извинениях баритон. «Дело в том, что я звоню из Нью-Йорка и перепутал время. Нас с Марусей срочно вызвали в Штаты». «С чем вас и поздравляю!» — отчеканила Лола. «И Марусю тоже». «Мы прилетим завтра. Маруся очень хочет с вами познакомиться», — заторопился Анатолий. «Я уверен, что вы понравитесь друг другу». «Час от часу не легче», — едва слышно простонала Лола. «Олечка, я вас очень прошу о встрече. Вы произвели на меня неизгладимое впечатление. Мне кажется, что вы — женщина широких взглядов, и Маруся — всего хорошего», — ледяным тоном произнесла Лола. «Марусе пламенный привет». «Постойте!» — закричал Анатолий. «Мы должны встретиться хотя бы потому, что у меня ваша сережка». «Какая сережка?» — похолодела Лола. «Моя бриллиантовая сережка в виде полураспустившегося бутончика?» Она сорвалась с места и полетела в свою спальню. Там, в запирающемся ящике туалетного столика, стояла шкатулка, выстланная изнутри синим бархатом, инкрустированная перламутром. В ней Лола хранила свои драгоценности, самые любимые. Вещи по-настоящему ценные маркиз спрятал в сейф, к которому даже Лола не имела ключей. Там хранились деньги на первый случай, если почему-то не будет доступа к карточкам, Лолины драгоценности и Ленины отмычки, и еще кое-какие инструменты. Некоторые стоили дороже, чем средний автомобиль. Ломая ногти, Лола раскрыла малиновую бархатную коробочку и замерла, потому что она была пуста. Лола стала нервно рыться в шкатулке, разбрасывая такие же коробочки с кольцами и серьгами, запуталась в золотой цепочке и сильно уколола палец о замочек брошки. Брошка представляла собой камею на розовом ониксе. Когда-то давно, когда Лола играла Ирину в «Трех сестрах», камея очень шла к белоснежной блузке со стоячим воротником и высоко забранным волосам. Чертыхнувшись и облизав палец, Лола разрыла груду бижутерии и на самом дне обнаружила одну сережку в виде полураскрывшегося бутончика с золотыми лепестками. Внутри бутончика сверкал крошечный, но очень красивый бриллиантик. Вторую серьгу найти не удалось. Лола напрягла память. Для этого пришлось наморщить лоб, хотя она дала себе слово никогда этого не делать, и вспомнила, как вчера в кафе она нарочно сняла серьгу, как охранник нашел ее и отдал Лоле, а она не успела вставить серьгу в ухо, потому что события завертелись как в калейдоскопе. Наглая официантка нарочно облила ее кофе, и Лола забыла обо всем на свете. «Алло, вы слушаете?» — надрывался в мобильнике Анатолий. «Я, конечно, виноват, но вы так быстро ушли. Я не успел вас остановить. Наверное, нужно было отдать сережку администратору кафе, но я надеялся на встречу с вами. Мы скоро вернемся». «Да уж», — процедила Лола, — «это меняет дело. Я вам сама позвоню». Она твердо намеревалась вернуть свою собственность. Серьги дорогие были ей как память. Их подарила ей бабушка на 16-летие. Сейчас Лола страшно разозлилась на себя. На нее редко находила такая забывчивость. Все из-за Леньки и его сомнительных дел. «Лолочка, кто это звонил среди ночи?» — спросил маркиз, просовывая голову в дверь. «Номером ошиблись», — рявкнула Лола и захлопнула дверь, едва не сломав напарнику шею. «Сядешь у окна», — напутствовал Леня подругу на следующее утро, «чтобы я его хорошенько рассмотрел. Потом сунешь ему вот этот жучок. Показать как?» «Не учи ученого», — отмахнулась Лола. Она была сердита. Во-первых, потому что легли поздно, а Ленька поднял ни свет ни заря. Во-вторых, Эдуард разговаривал с ней очень строго. Дал понять, что после того, как их встреча не состоялась, он потерял к Лоле всяческий интерес, и Лоле пришлось включить все свое обаяние и шарм, унижаться и едва ли не умолять его о встрече. Наконец Эдуард помягчел и милостиво разрешил пригласить его на завтрак, но не в какое-нибудь скромное кафе, где люди пьют кофе и едят горячие булочки, а непременно в японский ресторан. Он, видите ли, следит за своим весом и питается только суши. Лола мысленно выругалась, но согласилась. Сама она суши не любила, а уж с утра пораньше запах сырой рыбы вызывал у нее только тошноту. Лола вошла в ресторан, остановилась на пороге и обежала глазами полупустой зал. Эдуарда еще не было. Может, это и к лучшему. Она выберет удобное место. «Если вы завтракать, то только за те столики», бросил пробегавший мимо мальчишка с подносом, уставленным деревянными досками и керамическими чайниками. Лола в растерянности оглянулась. Столики были в углу, далеко от окна. Можно было, конечно, устроить скандал и добиться, чтобы ее усадили за столик у окна. Но на это уйдет время, а его-то как раз у них с напарником очень мало. Скандал привлечет внимание, и Эдуард может насторожиться. Рыльца-то у него в пушку. А Ленька пусть сам устраивается, хоть по-пластунски ползает, чтобы его не заметили. Однако Эдуарда все нет. Лола опоздала всего на 10 минут, что для нее было личным рекордом. И то только потому, что маркиз стоял над душой и нудил, чтобы Лола поторопилась, что из-за нее вечно все срывается и что у него скоро лопнет терпение. «Пардон?» — послышалось сзади. Лолу ощутимо толкнули локтем, и мимо пронесся давешний мальчишка-официант. «Что вы стоите посреди дороги, как Александрийский столб?» Желчно обратился к ней худой мужчина из-за ближайшего столика. «Садитесь уже, не мешайте персоналу делать свое дело. Они и так его выполняют из рук вон плохо». «Это вы мне?» — обомлела Лола от неожиданного хамства. «А кому еще? Здесь больше никого нет, кроме этого олуха, который не может морского гребешка отличить от улитки». «Да как вы так смеете разговаривать с дамой?» — вскипела Лола. «Здесь приличный ресторан или забегаловка? Пускают всяких». «Вот именно», — ворчливо согласился мужчина и облизнул сухие бледные губы. Лицо у него тоже было бледно-желтого цвета. «Хватит уже скоморошничать. Хотите обратить на себя внимание? Добились своего, садитесь уже». С этими словами он ногой подвинул Лоле стул. «Да почему я должна к вам садиться?» Лола топнула ногой от возмущения. «Кто вы вообще такой?» «Я Эдуард», — сердито сказал мужчина. «Сами же звонили, отдел оторвали, умоляли прийти». «Вы?» Лола от удивления опустилась на стул. «Вы Эдуард?» «Не может быть!» «Слушайте, не морочите мне голову!» Мужчина повысил голос и даже привстал со стула. «Имейте в виду, я согласился на встречу только под давлением Розы Тиграновны, о чем сейчас очень сожалею». «А я-то как сожалею!» — подумала Лола. Ее смятение объяснялось только огромным изумлением. Эдуард снова оказался не тем. «Слушайте», — перебила она несимпатичного мужчину, «как вы докажете, что вы именно тот самый Эдуард?» «Да говорят вам, я от Розы Тиграновны». Мужчина дошел, кажется, уже до крайней точки кипения. В это время подскочил официант с подносом, уставленным суши. Эдуард, или кто бы он ни был, схватил сразу три штуки и жадно запихнул в рот. Пока он жевал, Лола малость пришла в себя и собралась с мыслями. По всему выходило, что сейчас она имеет дело с самым настоящим Эдуардом. Именно его хотела подсудобить ей Роза. «Вот интересно, что я и плохого сделала», — подумала Лола. Разумеется, вопрос ее остался без ответа.